Не прошло и нескольких секунд, как он умер от кровопотери. Вайлин обмяк. Охота завершилась, и тело его очнулось. Руки и ноги заныли от усталости, накопившейся за время боя и погони. В ушах гулко стучала кровь, он хватал ртом воздух. Юноша, пошатываясь, отошел прочь, привалился к камню и сполз на землю. Ему сейчас хотелось только одного — спать. Взгляд Вайлина упал на труп лучника. Морщинистое, обветренное лицо изобличало в нем человека, который был гораздо старше большинства их врагов. «Неужто черная стрела?» — подумал Вайлин, но обнаружил, что слишком устал, чтобы обыскать труп и выяснить, кто это такой. Пока он лежал у камня, уронив голову на грудь, песнь леса зазвучала снова. Птицы осмелели и запели громче. Вайлин очнулся от того, что ему вдруг сделалось тепло, и, подняв глаза, обнаружил, что прогалина залита ярким солнечным светом. Как ни странно, солнце теперь стояло высоко над головой, и юноша осознал, что поддался сну. Глупец! Он поднялся на ноги, собираясь стряхнуть снег с плаща. Снега не было. Ни на плаще, ни на сапогах, ни на земле, ни на деревьях. Вместо снега земля была одета густой зеленой травой, и на деревьях шумела листва. В воздухе более не чувствовалось резкого зимнего холода, и просвечивающее сквозь вершины деревьев небо было ярко-синим. Лето! Лето наступило! Вайлин растерянно огляделся по сторонам. Тело черной стрелы, если то действительно был он, куда-то делось. Каменное сооружение, которое привлекло его внимание, когда он только вошел на прогалину, теперь было свободно от листьев, и Вайлин увидел серое гранитное основание, украшенное искусной резьбой, и идеально плоскую верхушку с круглым углублением в центре. Он подошел ближе и протянул руку, чтобы потрогать. «Тебе не стоит прикасаться к нему». Вайлин стремительно развернулся, направив меч в сторону говорящего. Женщина была среднего роста, одетая в простое платье из неплотной ткани, совершенно непривычного покроя. Волосы у нее были черные и длинные, они не спадали на плечи, обрамляя угловатое бледнокожее лицо. Однако Вайлин не мог оторвать взгляда от ее глаз. Глаз, которых у нее, считай, не было. Они были розовато-молочного цвета, без зрачков. Когда женщина приблизилась, Вайлин обнаружил, что ее глаза пронизаны мелкой сеточкой жилок, точно два шарика розового мрамора, глядящие на него поверх губ, сложенных в слабой улыбке. Слепая? Но как она могла быть слепой? Вайлин чувствовал, что женщина его видит. Увидел же она, как он потянулся к камню. Что-то в чертах ее лица пробудило воспоминание несколько-летней давности. Суровый мужчина с ястребиным лицом, печально качающий головой и говорящий на языке, которого Вайлин не знал. «Сиорда», — сказал он, — «вы из Сиорда Силь». Она улыбнулась чуть шире. «Да». «А ты, Бераль Шак Ур, из Мрелим Силь». Она вскинула руки, указывая на прогалину. «А это место и время для нашей встречи». «Я... мое имя Вайлин Альсорна», — сказал он, запинаясь от непонимания и растерянности. «Я брат шестого ордена». «Правда? А что это такое?» Он уставился на женщину. Сиорда славились своей замкнутостью, но как она может знать их язык и не знать об ордене? «Я воин, служащий вере», — объяснил он. «А, ты до сих пор этим занимаешься?» Она подступила ближе, нахмурив брови, склонив голову. Розовые шарики глаз уставились на него пристально, не мигая. «Ах, ты все еще так молод! Я всегда думала, что мы встретимся, когда ты будешь постарше. Тебе еще так много предстоит совершить, Бераль Шак Ур. Жаль, я не могу сказать, что твой путь будет легок». «Вы говорите загадками, сударыня». Он огляделся по сторонам и снова увидел этот летний день, которого быть не могло. «Это все сон, призрак, созданный моим воображением. В этом месте не бывает снов». Она прошла мимо, протянула руку к каменному постаменту. Ладонь зависла над круглым углублением в центре. «Здесь есть только время и память, заточенные в этом камне, пока века не обратят его во прах». «Кто вы?» — осведомился он. — «Чего вы от меня хотите? Зачем привели меня сюда?» «Привел себя ты сам. Она отвела руку и снова обернулась к нему. «Что до того, кто я такая, имя мне Нерсус Сильнин. Хочу же я многого, но ничего из этого ты мне дать не в силах». Вайлин осознал, что до сих пор сжимает в руках свой меч и спрятал его в ножны, чувствуя себя немного глупо. «А человек, которого я убил, где он?» «Ты убил здесь человека?» Она прикрыла глаза, и голос ее окрасился ноткой грусти. «Как же мы стали слабы!» «Я-то надеялась, что ошибаюсь, что зрение меня подводит. Но если здесь возможно пролить кровь, значит, все это произошло на самом деле». Она снова открыла глаза. «Мой народ рассеялся, не так ли? Они прячутся по лесам, в то время как вы охотитесь на них, желая истребить. Вы что, не знаете, что с вашим собственным народом? Прошу, расскажи мне». «Сиорды Силь обитают в Великом Северном лесу. Мой народ туда не ходит. Мы на Сиорда не охотимся. Говорят, что их очень боятся, даже сильнее, чем ланаков». «Ланаки? Стало быть, они сумели пережить приход твоих сородичей? Мне следовало бы знать, что Верховная Жрица отыщет путь». Она снова обратила на него свой незрячий взгляд. Ощущение того, что его изучают, было головокружительным, и вместе с ним ярко вспыхнуло чувство, что что-то не так. Но сейчас это чувство было иным, не столько предупреждением об опасности, сколько ощущением растерянности, как будто Вайлин вскарабкался на скалу и застыл, ошеломленный разверзшейся пропастью. «Ага», — сказала Нерсус Сильнин, склонив голову на бок, — «ты способен слышать песнь своей крови». «Моей крови?» «То чувство, которое ты только что испытал. Ты ведь испытывал его и прежде, да?» «Несколько раз, в основном в момент опасности. Оно уже не раз спасало меня». «Значит, тебе повезло, что ты столь одаренный». «Одаренный?» Вайлину не понравилось, как она это сказала. В слове «одаренный» чувствовался особый вес, от которого ему сделалось не по себе. «Да ведь это же просто инстинкт выживания. Он наверняка у всех людей есть». «У всех-то у всех, но далеко не все способны слышать его столь отчетливо. И в мелодии «Песни крови» есть нечто куда большее, чем просто предупреждение об опасности. Со временем ты изучишь эту музыку как следует». «Песнь крови? Вы хотите сказать, что я каким-то образом одержим тьмой?» Ее губы дернулись в слабую смешке. «Тьмой? Ах, это то название, которое твой народ дает всему, чего боится, и что он отказывается понимать. Песнь крови может быть темной, Бераль-Шак-Ур, а может и воссиять ярче солнца». «Бераль-Шак-Ур, отчего вы меня так называете? У меня есть свое собственное имя». «Люди, подобные тебе, собирают имена, как боевые трофеи. Не все имена, что ты получишь, будут столь хороши, как это». «А что оно означает?» «Мой народ верит, что ворон — провозвестник перемен. Когда тень ворона проносится над твоим сердцем, твоя жизнь меняется, а к добру или к худу — то неведомо. Ворон, по-нашему, Бераль, а тень — Шак. И ты, Вайлин Альсорна, воин, служащий вере, носишь имя тень ворона». То чувство, которое она назвала «песнью крови», по-прежнему жгло его изнутри. Теперь оно сделалось сильнее, не то чтобы оно было неприятным, но это заставляло Вайлина держаться на стороже. «А твое имя?» «Я — песнь ветра». «Мой народ верит, что ветер способен переносить извне голоса ушедших». «Тогда твоему народу известно больше, чем я думала». «А это место...» — Вайлин указал на прогалину. «Оно находится в прошлом, да? Отчасти. Это мое воспоминание об этом месте, заточенное в камне. Я поместила его туда, потому что знала, что однажды ты явишься и коснешься камня. И тогда мы встретимся». «А давно это было?» «За много-много лет до твоего времени. Эта земля принадлежит Сиорде Силь и Ланакам. Но скоро твой народ... Морелим-Силь, дети моря, явятся к нашим берегам и отберут у нас все это, и мы уйдем обратно в леса. Я это видела. Песнь крови — твой дар. Мой же зрение, что способно пронзать время. И глаза мои способны видеть лишь тогда, когда я использую свой дар. Такова цена, которую я плачу. И сейчас ты используешь свой дар? Я для тебя...» Он запнулся, подбирая подходящее слово «видение». «Отчасти. Нам необходимо было встретиться, и вот мы встретились». Она повернулась и пошла обратно к деревьям. «Постой!» Он потянулся к ней, но рука схватила пустоту, прошла сквозь ее платье, как сквозь туман. Он ошеломленно уставился на нее. «Это мое воспоминание, не твое», — не останавливаясь, сказала ему Нерсус Сильнин. «У тебя здесь власти нет». «Но почему нам необходимо было встретиться?» Песнь крови звучала все пронзительнее, побуждая его задавать вопросы. «С какой целью ты призвала меня сюда?» Она дошла до края прогалины и обернулась. Лицо ее было мрачно, но не враждебно. «Тебе нужно было узнать свое имя». «Вайлин!» Он моргнул, и все пропало. Солнце, густая трава под сапогами, Нерсус Сильнин и ее сводящие с ума загадки — все. Воздух сделался невероятно холодным после теплого летнего дня бесчетные годы назад, и он невольно прикрыл глаза ладонью, защищаясь от ослепительной белизны снега. «Вайлин!» Над ним стоял Норта. Его лицо было потрясенным и встревоженным. «Ты ранен?» Он по-прежнему сидел, привалившись к постаменту, только тот теперь опять зарос сорняками. «Мне надо было отдохнуть». Он взял протянутую Нортой руку и поднялся на ноги. Неподалеку Баркус обчищал труп старого лучника, которого убил Вайлин. «Вы меня по следам нашли?» — спросил Вайлин у Норты. «Без Каэниса это было непросто. Не так уж много следов ты оставил». «Каэнис ранен. Его полоснули по руке, когда он разбирался с часовыми. Ничего серьезного, но из строя он на некоторое время вышел. А битва?» «Окончена. Мы насчитали 65 трупов кумбраэльцев. Брат Сонрил остался без глаза, и пятеро солдат Альгистиана присоединились к ушедшим». В глазах Норты стояло то же затравленное выражение, которое затмило их, когда он впервые убил человека во время поиска Фрэнтиса. В отличие от Каэниса и прочих, Норта, похоже, никак не мог привыкнуть убивать. Он невесело рассмеялся. «Победа, брат!» Вайлин вспомнил свист стрелы, пролетевшей мимо уха и вонзившейся в Линдона. «Победа!» А такое чувство, будто это худшее из поражений. Долго ли он протянул? Норта нахмурился. «Кто?» «Лорд Альгистиан. Он сильно страдал?» «Он и до сих пор страдает, бедолага. Стрела его не убила. Брат Макрил не может сказать, выживет он или нет. Он тебя звал». Вайлин внутренне содрогнулся от чувства вины и отчаяния. Пытаясь чем-нибудь отвлечься, он подошел к Баркусу, который деловито снимал с трупа все, что на нем было, хоть сколько-нибудь ценного. «Нет ли каких-то признаков, по которым можно определить, кто он?» «Довольно мало». Баркус проворно сунул в карман несколько серебряных монет и достал пачку бумаг из небольшой кожаной сумки, висящей у мужчины через плечо. «Вот несколько писем. Может, тебе это что-то и скажет». Норта взял бумаги и прочел первые несколько строк и вскинул брови. «Что там?» — спросил Вайлин. Норта аккуратно свернул письма. «Это надо показать Аспекту. Но, думаю, наша маленькая война разрастется за пределы этого леса». Лорд Линдон Альгистиан лежал на ложе из волчьей шкуры и хрипло втягивал в себя воздух. Кожа у него посерела и взмокла от пота. Брат Макрил вынул у него стрелу из плеча и приложил к ране травяную припарку, чтобы вытянуть яд, но все это лишь ради успокоения души молодого аристократа. Спасти его это не могло. Его напоили красноцветом, невзирая на его возражение, и это притупило боль. Однако он по-прежнему страдал, и яд по-прежнему делал свое дело в его крови. Для него разбили палатку, и стоявшая внутри вонь живо напомнила Вайлину его собственное мучительное восстановление после корня Джафрила. «Милорд», — окликнул Вайлин, присев рядом с ним. «Брат», — тень улыбки появилась на бледных губах молодого аристократа. «Мне сказали, что вы отправились в погоню за черной стрелой. Вы его догнали?» «Он отправился к своему богу», — ответил Ваэлин, хотя на самом деле до сих пор не знал, кто был тот человек. «Так мы, значит, можем отправляться домой, а? Думаю, король будет удовлетворен, как вам кажется?» Ваэлин посмотрел в глаза Альгистиану и увидел в них боль и страх, и понимание, что ему-то уж домой не вернуться, что он скоро покинет этот мир. «Да, он будет удовлетворен». Альгистиан обмяк, откинулся на меха, а мальчишку того убили, знаете. Я им говорил, чтобы не трогали, но они изрубили его в куски, он даже не вскрикнул. Люди были злы, они вас очень уважают, как и я. Подумать только, а ведь отец предостерегал меня против вас. Простите, милорд, мы с отцом очень разные люди и часто спорим. По правде говоря, надо признаться, я его не очень-то люблю, хоть он мне и отец. Иногда мне кажется, что он меня ненавидит за то, что я не столь честолюбив, как он сам. А честолюбивым людям всюду мерещатся враги, особенно при дворе. Там же сплошные интриги. И перед отъездом он меня предупреждал, что, мол, ходят слухи, будто чья-то рука втайне действует против меня, хотя он и отказывался говорить, чья именно. Но он сказал, чтобы я следил за вами в оба. Слухи? Чья-то рука действует против меня. Принцесса, небось, потрудилась. «Но я просто не представляю, зачем бы вам причинять мне вред», — продолжал Альгистиан, тяжко, судорожно дыша. «Передайте это ему от меня, ладно? Скажите ему, что мы были друзьями. Вы ему сами это скажете». Альгистиан слабо усмехнулся. «Не старайтесь меня утешить, брат. У меня в шатре, там, в лагере, лежит письмо. Я его написал перед выступлением. Буду вам благодарен, если вы позаботитесь о том, чтобы оно попало по назначению. Это для одной моей знакомой...» «Знакомой, милорд?» «Ну да, для принцессы Лирны». Он тяжко, печально вздохнул. «Этот поход должен был стать средством, которое, наконец, позволило бы мне добиться расположения короля. Тогда бы он благословил наш союз». Ваэлин скрипнул зубами, чтобы не выругать себя вслух за тупость. Он ведь с первой же встречи с Альгистианом понял, что королевское описание молодого аристократа было, мягко говоря, неточным, но так и не заподозрил истинной причины, по которой его отправили сюда. Он должен был избавить принцессу от неподходящего жениха. «Принцесса, должно быть, сожалела о том, что вы уезжаете навстречу опасности», — заметил он. «О, она очень мужественная дама. Она сказала, что ради любви следует рискнуть всем, либо погибнуть». «Мне нужно много сделать, и никаких препятствий я не потерплю». Ваэлина накрыла волной отвращения к себе. «Принцесса, мы с вами сумели-таки погубить хорошего человека». «У меня есть младший брат Алюций», — говорил Альгистиан. «Мне хотелось бы передать ему свой меч. Скажите ему, пусть он лучше не вынимает его из ножен. Пожалуй, мне не очень нравится война». Он умолк, лицо напряглось, по нему пробежала судорога боли. «Лирна, не рассказывайте ей, как все бы...» Он осекся, скорчился от боли, изо рта на подбородок потекла кровь. Ваэлин протянул было к нему руку, но мог лишь бессильно наблюдать, как Альгистиан мечется на меховой подстилке. Не в силах вынести это, Ваэлин выскочил из палатки и увидел у костра брата Макрила с фляжкой в руке. Макрил наливался братним другом. «Неужели нет никакой надежды?» — жалобно спросил Ваэлин. «Ничего нельзя сделать». Макрил еле удостоил его взглядом. «Мы влили в него столько красноцвета, сколько могли. Если его стронуть с места, он умрет. Целитель из пятого ордена мог бы облегчить его уход, но воспрепятствовать этому даже они не смогли бы». Из палатки донесся крик боли, Ваэлин скривился. «Держи». Макрил протянул ему фляжку. «Это поможет притупить твой слух». «Но нельзя же, чтобы он так мучился». Макрил поднял голову, посмотрел ему в глаза. Он все еще испытывал подозрение, инстинктивно чувствовал вину Ваэлина. Секунду спустя он отвел глаза и начал вставать. «Пойду, разберусь». «Нет». Ваэлин повернулся в сторону палатки. «Нет, это мой долг. В еремную вену. Так быстрее всего. Он, скорее всего, даже не почувствует удара». Ваэлин кивнул, возвращаясь к палатке на негнущихся ногах, королю все-таки удалось сделать меня убийцей. Вайлин опустился на колени рядом с умирающим. Глаза у Альгистиана остекленели и смотрели в никуда, ожили они лишь при виде блеснувшего кинжала. В них мелькнул было страх, потом Альгистиан вздохнул с грустью или с облегчением. Этого Вайлин так никогда и не узнал. Он встретился глазами с Вайлином, улыбнулся и кивнул. Вайлин обнял его голову руками, поднес острие к шее. Альгистиан заговорил, выдавливая слова сквозь болезненную гримасу, снова исказившую его лицо. «Я рад, что это вы, брат».